Книга вторая. Пролог. «Мой-то побойчей твоего будет!» В голосе стоящей по ту сторону невысокого забора старухи звучало неприкрытое удовольствие. «Давеча играют мой да твой у нас во дворе в мяч. Мой-то большой, крупный, бух-бух, по мячу раз за разом. Мячом о сарай, как из пушки. Вот ж выкормила я так выкормила. Гордость берет. А твой сидит и смотрит, как птенчик велый. За всю игру всего раз и ударил, и снова сел. И ведь еще и молчун. Мой-то внучек, куда уж говорливей. С утра до вечера поет. Ты б своему попеняла, не гож таким тихим быть. Мой-то мужиком растет, а твой...» Поняв, что слишком уж наговорила, старушка мелко перекрестилась. «Прости, Господи, ты уж не переживай. И твой вытянется да заговорит. Может, и побойчей станет. Я уж как могла пыталась твоего вразумить. Да, только он слушать вроде слушает, а сам мимо смотрит». Замолкнув, старушка решила перевести дух, выжидательно уставилась на бабушку. А та, медленно разогнув спину, оперлась о выглаженную ладонями рукоять тяпки и, глянув сначала на меня, сидящего с карандашом над дубовым поленом, а затем на явившуюся хаятельницу, наконец-то заговорила. «Видела я вчера ту игру, видела. Вот и я говорю, мой по мячу, бух-бух, а твой сиднем сидит и смотрит все из-под лобья, будто завидует чему. А мой в чем виноват? В том, что родная бабушка души в нем не чает и каждый день пирогами да молоком почует». Словно и не услышав, бабушка продолжила тихо и неспешно говорить. «Да только они ведь не в футбол играли, Матвеевна. Они мячом в городке играли. Сбивали стоящие у сарая чурки. Ну мой-то... Твой-то бьет и бьет». В голосе бабушки добавилось жесткости, и говорливая старушка осеклась. «Бьет и бьет. Да все мимо. Мой же посидел, посмотрел, потом встал, примерился и по мячу ногой вдарил. С одного раза все чурки и повалил. Так чего ж ему и дальше все бить и бить о стену? Пустой же говорливости касательно. А к чему нам такое горе? Молчаливый да приметливый, сил впустую не тратящий. Как по мне, вот будущий мужик. Ты, Матвеевна, меня знаешь. Поперед внука моего хаять не смей. И учить ничему не смей. А то наведаюсь к тебе в дом с этой тяпкой и подлечу тебе спину». «Да ты чего разъярилась? Ты остынь! Ты трех сынов вырастила, и все тебя бросили. Дочка — разжиревшая корова, что два раза в год приезжает. Весной внука оставить, а в конце лета забрать. Еще и деньги у тебя клянчат. Ну как? Довольно выводком цыплят родных. Хорошей воспитательницей им было. И, видно, не хватило тебе, клуша. Внуков так же растишь. Но то дело не мое. Моего не тронь. Слышала? Так кому он сдался-то? Ты остынь, остынь, говорю». «Моего не тронь», — повторила бабушка. «Портить не дам. И сама пойми, наконец, в мужике неговорливость и суматошность пустая нужны. Да и ума палата ему ни к чему. Мужик деловитым быть должен. Думать о деле, делать дело, любить дело. Вот это мужик. Неторопливый и обстоятельный, сил впустую не тратящий. Но таково мое разумение. А ты живи, как знаешь. Но моего внука языком ядовитым своим касаться не смей, клуша. Пошла отсюда!» «Да я...» «Пошла, говорю. И впредь, чтобы не мой к твоему в гости ходил, а твой сюда пусть тащится. Деть! Пошла!» Бабушка топнула ногой и сухонькую старушку как ветром сдула. Опустив голову, я продолжил выводить жирную черную линию по ровно стесанному боку дубового полена. «Получается?» Я молча кивнул и продвинул линию еще на сантиметр, почти завершив грубый контур будущего топорища. «Выбрасывай», — велела бабушка и ткнула рукоятью перехваченной тяпки в полено. «Что видишь тут? Трещина. А вот тут сучок. Это в баню снеси. А сам ищи новое полено. Да выбирай с умом, чтобы без сучков и трещин. И запомни, мужчина и суженую свою должен с умом выбирать. Бабу ладную, без сучков и трещин. Чтобы по руке и по душе было. Понял? Понял. Иди, и не забудь, за баней капусту тебе полоть. Уже все три грядки? Да. Тогда дров к бане натаскай. Прихватила спину что-то. Надо бы распарить ее хорошенько. Сделаешь? Не устал? Сделаю. Не устал.